Предложите ему на выбор прибавку к жалованию или табличку на двери его кабинета с надписью «Главный консультант по координационным вопросам», и он без колебаний выберет второе. Лев рождается с таким чувством превосходства над окружающими и верой в собственную прозорливость и мудрость, что если на работе ему не удается занять начальственное кресло, он начинает вести себя как большой начальник со своими домашними и окружающими, раздавая советы направо и налево и указывая всем, как следует себя вести и что делать в том или ином случае. Причем, чем меньше веса у него на работе, тем с большим энтузиазмом он отдается роли домашнего мудреца. Лучше всего использовать ваших юных сотрудников львов на работе, связанной с рекламой и продажей продукции вашей фирмы. Эта деятельность как нельзя лучше подходит к их характеру. Позже, если они хорошо себя зарекомендуют, следует перевести их на более высокую должность. Поначалу, особенно в юности, львы кажутся несколько легкомысленными, и только выдержав ряд суровых жизненных испытаний, они обретают ту силу, которой наделены от рождения. Если лев в своей профессиональной карьере не поднимается до кресла президента фирмы или, на худой конец, вице-президента, он переключается на другую деятельность, в которой, по крайней мере, может быть сам себе хозяином. Профессии учителя, врача, юриста, советника, актера, писателя импонируют ему не меньше, ибо здесь можно также достичь славы и потешить самолюбие. Помните, что лев не намерен долго удовлетворяться ролью подчиненного. Если ему не удается занять ваше кресло, он попросту перейдет на другую работу. Но пока он работает под вашим началом, он будет стараться изо всех сил. А если вы хотите добиться от него большей отдачи, установите с ним теплые неформальные отношения. Преподнесите вашей сотруднице-львице время от времени цветы, говорите ей комплименты и даже можете пригласить в театр. Ваш подчиненный лев будет польщен, если для обсуждения какого-нибудь делового вопроса вы пригласите его не к себе в кабинет, а на обед в дорогой ресторан. В благодарность он постарается сделать для вас максимум того, на что способен. Если у вас на работе появились новички, доверьте их обучение львам. И те, и другие останутся довольны друг другом, а фирма от этого только выиграет. Советую вам не относиться очень строго к тому, что львы часто опаздывают с обедом, растягивая его часа на полтора. Дело в том, что обед для львов не просто поглощение пищи в установленное время, а целый социальный ритуал, которому они придают большое значение. Если вы поймете это и не будете выговаривать ему за опоздание, он отблагодарит вас прилежной работой и новой идеей, каких у него немало. Ну и под занавес еще один совет. Желательно, чтобы ваш подчиненный лев работал в ярко освещенной комнате, оклеенной желто-оранжевыми обоями или окрашенной краской аналогичных тонов. Вы можете смело доверить ему новейшее, сложное и дорогостоящее оборудование, и он освоит его в самое непродолжительное время. Лев оценит подобное доверие и с лихвой его оправдает. Дева. Август 24, сентябрь 23. Когда б служанка, взяв метлу, трудилась до темна, смогла бы вымести песок за целый день она. Ах, если б знать, — заплакал морж, — проблема так сложна. Как распознать деву? Только горчица совсем не птица, — заметила Алиса. — Ты, как всегда, совершенно права, — сказала герцогиня. — Какая ясность мысли? Дева — знак непорочности, но не следует воспринимать этот символ буквально. Рождение в конце августа, сентябре само по себе не является гарантией девственности. Хотя знак порождает большинство холостяков и старых дев, многие девы, в конце концов, обретают супружеское счастье. Правда, вступление в брак происходит не под влиянием минутной вспышки роковой страсти, потому что брак для дев не самое естественное состояние. И все же остается только поражаться тому, как успешно справляются девы со своими супружескими обязанностями, будучи почти всегда необычайно преданными своей семье. Деву очень легко распознать среди других, в первую очередь потому,